разворачиваясь, перепахал левой гусеницей оба портфеля, где лежали те документы Гелена Мюллера, которые должны были, благодаря сложной и рискованной операции гестапо, оказаться в руках русских. Случай есть проявление закономерности. Красная армия решила судьбу спланированной провокации Мюллера просто и однозначно, превратив бумаги Гелена в коричневое бесформенное крошево. Голос у Василия Ивановича Чуйкова, командарма 8-й гвардейской, был низкий. Говорил он обычно неторопливо, словно бы осматривая каждое произносимое им слово. Однако, услыхав Чуйкова ранним утром 1 мая по телефону, Жуков удивился. Сначала было подумал, что связь плоха. Так незнакомо, быстро, чуть что не звеняще говорил Чуйков. «Ко мне пришел генерал Крепс, товарищ маршал», — докладывал Чуйков. «Как парламентер. Мне сейчас перевели письмо, которое он привез. Зачитываю. Согласно завещанию ушедшего от нас фюрера, мы уполномочиваем генерала Крепса в следующем. Мы сообщаем вождю советского народа, что сегодня в 15 часов 30 минут добровольно ушел из жизни фюрер. На основании его законного права фюрер всю власть в оставленном им завещании передал Дönitzу, мне и Борману. Я уполномочил Бормана установить связь с вождем советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров между державами, у которых наибольшие потери. Геббельс. И завещание нам передал товарищ маршал, а в нем список нового правительства». Жуков почувствовал легкий озноб. Скулы свело, они занемели. Он не сразу ответил Чуйкову. Сглотнул комок, мешавший дышать. Прокашлявшись, сказал: «Сейчас к вам выйдет Соколовский. Ждите его». Отправив к Чуйкову генерала армии Василия Даниловича Соколовского, Жуков, посмотрев на часы, снял, тем не менее, трубку ВЧ и попросил соединить его со Сталиным. Верховный был не в Кремле, а на ближней даче. «Товарищ Сталин только что лег спать», — ответил генерал Власик. «Сейчас 4 часа, ему вставать скоро, он рано поднимается перед парадом». «Прошу разбудить», — повторил Жуков, по-прежнему то и дело откашливаясь. «Дело срочное, до утра ждать не может». Сталин вздрогнул во сне, услыхав осторожный стук в дверь. Поднялся с мягкого низкого дивана, на кровати спать не любил, почувствовал, как сильно застучало сердце. Увидел пепельное, еще только чуть голубевшее небо, в котором стремительно метались вороны. Подумал, что верно случилось то, о чем накануне говорил начальник разведки, и начал одеваться. Натягивая мягкие сапоги, ощутил вдруг, как заледенели ноги. Такой холод он помнил только когда был в Туруханской ссылке. Взяв трубку телефона, сказал коротко и глухо: «Сталин». «Товарищ Сталин, к Чуйкову только что прибыл парламентер из райсканцелярии». «Крепс?» — спросил Сталин. «Новый начальник штаба?» Жуков даже и не понял тогда, откуда Сталин мог знать фамилию немца. Он был полон тем, что Гитлера нет боли. Поэтому, не обратив внимания на вопрос Верховного, сразу же начал зачитывать текст завещания фюрера и обращение к нему, Сталину, вождю советского народа, нового канцлера Рейха, доктора Йозефа Геббельса. Верховный тоже отметил, что в письме Геббельса определенно указано, что именно Борману поручено установить связь с ним. Вспомнил давешний разговор с начальником разведки, который сообщал, что, по данным его человека из Берлина, именно Борман будет тем, кто предложит немедленный мир с Красной Армией. Подумал, что, видимо, был излишне резок, когда подвергал сомнению информацию от некоего 9-го